Глава 40. Выданная медведем Toyota с установленным в кузове КПВ оказалась очень приятной в управлении машиной. Четко реагировала на движение руля и силу нажатия на педаль газа. Намного лучше, чем наша БМП. Не смущал даже правый руль. Какая нахрен разница, когда вся дорога и так твоя? Анютка сразу же взялась за пулемет. Я временами поглядывал на нее в зеркало заднего вида и наблюдал все стадии ее по-детски непосредственного азарта от владения столь мощной игрушкой. Вот же жизнь. Ей бы в куклы играть и с мальчиками гулять под луной. Вот же ж, какие игрушки достались. Впрочем, Анютка положением дел была вполне довольна. Ее боевитый характер помогал ей принять реальность такой, какая она есть. Ольга сидела рядом со мной в салоне и протирала белоснежной тряпочкой свои шамширы. Лицо ее было спокойным. А вот я, в отличие от графини, никакого спокойствия не чувствовал. Меня мучило ощущение, что я что-то забыл, упустил, не доделал. Я пытался понять, что именно, но в голове роилось такое огромное количество мыслей, что я не мог в них разобраться. «Что тебя тревожит?» – неожиданно спросила Ольга, открывая окно и выкидывая в него уже совсем не белоснежную, а очень даже бурую тряпку. «А черт его знает!» – буркнул я и слегка пристукнул кулаком по рулю. «Сам не пойму. Мне кажется, мы что-то упустили». «Что именно?» С легкой улыбкой заинтересованно уточнила она. «Вот я и пытаюсь понять», – раздраженно буркнул я. «Тогда попробуй начать вспоминать с самого начала. Например, с причины нашего выезда из замка». Я задумался. «Нас послал Хёгни». Ольга хмыкнула. И я понял, что это не то начало, на которое она не тонко намекнула. «Ну уж, послать-то Хёгни всегда гораст», – подтвердила мое подозрение графиня. Я задумался крепче. «Ладно, суть не в самом выезде. Тогда...» «Нас выехало две группы», – сделал вторую попытку я. «Какое интересное наблюдение», – прокомментировала Ольга, подняв бровь. Похоже, первый ответ был ближе к истине. «Ладно, вернемся к нему». «Нас послал Хёгни». И тут до меня дошло. «Артефакт». «Ну, я думала, что нам потребуется больше времени», – подняв вторую бровь, одобрила ответ Анваровна. «Новички воли первые несколько лет испытывают когнитивные проблемы». «Оль», – прервал я ее. «Новички, в твоем понимании этого слова, выживают 1 из 10. В лучшем случае. Давай будем оперировать моими терминами. Потому что рядом с тобой я, похоже, никогда из статуса новичка не выйду». Графиня, вопреки ожиданиям, тепло улыбнулась. «Теперь я снова узнаю тебя, орк. А то встретил своих чингачгуков и забыл, что ты уже не тот, каким был на момент знакомства. Тебе по силам великие дела, а не какие-то там рейды за хабаром». «Оль, ты о чем вообще?» Не понял я. «Понимаешь, орк», – начала Ольга, резко посерьезнев. «Есть рейдеры, как рейдеры, знахари, как знахари, стронги, как стронги, и квазы, как квазы». «А ты у меня богиня», – встрял я и первым заржал над своей шуткой. Ольга приступ моего веселья не поддержала. «Орк, я вообще-то серьезно». «Что ты за человек, Оля?» – вздохнул я. «Ни слова в простоте». «Забудь о простоте, орк. Нам с тобой она не к лицу», – вздохнула графиня. «Мы с тобой не рейдеры и даже не знахари. Наши дары – всего лишь инструменты для достижения целей, которые большинство обитателей Улья не по плечу». Я напрягся. «Оль, ты говоришь как Килдинг. Не пугай меня так». «Разница лишь в цели и средствах», – добавила саспенса графиня. «Вот ни разу не облегчила мою долю», – притворно возмутился я. «А я не собиралась облегчать. Это не в моей власти. Свой крест ты понесешь сам, а мое дело подготовить тебя к этому». «Какой еще крест?» Теперь мое возмущение стало искренним. «Что ты слышал о богах Стикса?» Вместо ответа спросила Анваровна. «Им поклоняются килдинги». «А что, если я скажу тебе, что они более чем реальны?» «Бред!» Тут же выдал я. «Но они не совсем боги», — проигнорировав мой возглас, продолжила Ольга. «Это очень древние иммунные». «Вроде твоего крестного», — перебил я и по изменившемуся выражению лица Ольги сам понял, что попал в точку. «Которые за всю свою жизнь стали настолько сильны, что людьми быть уже перестали», — продолжила графиня уже менторским тоном. «И возомнили себя существами высшего порядка, теми, кто вправе менять мир на свое усмотрение». «Они могут?» — напрягся я. «Пока ограничено», — не стала на этот раз юлить Ольга. «Но если мы их не остановим, поэтому я хочу, чтобы твой потенциал раскрылся на полную». «Так вот зачем я тебе», — разочарованно выдохнул я. «Я думал, что нравлюсь тебе, а ты просто растила из меня богоборца». «Очень нравишься, орк», – мягко улыбнулась графиня. «Поверь, никто не способен увидеть тебя таким, как я вижу. Это просто один из моих даров. Мои чувства к тебе совершенно искренни, орк. Но я не имею права позволить своим чувствам взять верх над своим долгом и твоим предназначением». «Уль, что за предназначение?» Не выдержав, уже почти рявкнул я. «Это связано со слезой солнца?» И замолчал, наконец сообразив, что меня вообще тревожило. «Слеза. Марианна ведь не сказала, где она, да?» «Не сказала», – кивнула Ольга. «Она настолько фанатична, что выдержит любые пытки. Боль ее не сломить. Поэтому нам и надо было, чтобы килдинги ее забрали. Им она скажет, где спрятала артефакт. Ну а мы просто подождем и отправимся вслед за отрядом, который они пошлют за слезой». «То есть воевать мы не будем?» – удивился я. «Конечно нет», – искренне возмутилась Ольга и сразу пояснила. «Задача стронгов – гонять по улью килдингов, внешников и прочую нечисть, кое не с числа. А наша задача – сделать так, чтобы эти стронги вообще существовали». «Ты отправила моих крестников на убой», – констатировал я, ощущая, как во мне закипает волна черного гнева. «Нет», – спокойно отрезала графиня. «Они и так шли на килдингов. Это была их цель. Я просто помогла им найти направление, раз уж они там так удачно встретились. Я никого и никогда не отправляю на убой». На последних словах голос Анваровны зазвенел сталью. «Оль, мне не нравится, когда мной играют в темную», – уперся и я. «Когда придет время, ты все узнаешь», – отчеканила графиня. «Если я в этот момент буду рядом, я сама тебе все расскажу. А пока просто поверь». Договорив, она отвернулась и уставилась в окно, надолго замолчав и оставив меня самого разбираться в ворохе информации, которую она концентрированно вывалила на мою бедную голову. Тишина была недолгой. «Орк, далеко еще?» – ожила рация голосом медведя. «Орк на связи!» – взялся за рацию я и покосился на Анваровну. «Понятия не имею», – пожала она плечами. «Я вообще-то тоже не знаю. Мы идем за маячком». Поскольку кнопочки передачи сигнала я не отпускал, медведь сам все услышал. «Наш беспилотник засек на следующем кластере что-то, похожее на оборонительные сооружения», – проговорил он. «Но точно сказать не могу. Кластер серый, картинка нечеткая. Нужно остановиться и отправить разведку. Сигнал от вашего маячка не потеряем?» Ольга отрицательно покачала головой. «Не потеряем», – озвучил я. «Хорошо, крестный», – отозвался медведь. «Я слышать твоя. Останавливаемся». «Погоди, крестник», – остановил я его. «А на этом кластере нет ли случаем странных сооружений?» «Хрена поймет эти серые кластеры. Наш пилот все глаз себе пролюбил. Надо идти ножками». «Ладно, ножками так ножками», – согласился я и, покосившись на Анваровну, добавил. «Я тоже пойду». Ольга промолчала, хотя, уверен, была не очень довольна моим решением. А мне просто надо было в одиночестве подумать обо всем, что я только что от нее услышал. Свернув на обочину, я нажал на тормоз. Тойота, скрипнув колодками, остановилась. «Ань, оставайся с Ольгой. Никуда от нее не отходи», – скомандовал я, вылезая из кабины. «А че я?» – начала была девочка. «В случае опасности садись за руль и вези ее в замок. Будет возмущаться, разрешаю стукнуть». Аня, забыв о недовольстве, расцвела в улыбке. «Это мы с превеликим удовольствием», – выдала она.